У меня есть кое-какие дела с твоим мужем, так что мы еще будем видеться», он говорил вполне серьезно, при этом почему-то не сводя глаз с малыша. Что означал сей взгляд, оставалось загадкой. «Я просто зашел поздороваться. Неужели ты все еще злишься на меня за то, что я оставил тебя? Ты мне уже давно безразличен, Том. Я счастлива в браке и более не нуждаюсь в твоем внимании. Если ты сейчас не покинешь мои апартаменты, я применю силу». Если ее слова и вызвали его недовольство, то он не подал виду, лишь посмотрел странным, испытующим взглядом, то ли любуясь, то ли испытывая искреннее презрение к изменившемуся поведению Авроры. «На этот раз я исполню твою просьбу и уйду, но впредь не смей мне угрожать», — спокойно предупредил он. «Я не терплю пустых слов, и больше никогда не смей звать меня по имени». В полумраке его лицо вдруг показалось мертвецкой маской, олицетворением зла, что даже малыш сильнее прижался к маме. «Что ж, леди Малфой», — насмешливо официальным тоном завершил Том, — «оставляю вас наедине с сыном». Кивнув, он развернулся и пошел прочь из восточного крыла, оставив в одиночестве начинающего подвывать Люциуса и его оцепеневшую от услышанного мать, не способную пошевелиться. Точно ее поразил Петрификус Таталус. Если он чего-то и хотел от этой встречи, то разве что напомнить о себе и самоутвердиться. Том почему-то был очень враждебно настроен. «Мерлин, он вернулся», — прошептала Аврора, крепче прижимая сына к себе. Она подвинула замершего в одной позе кота, глядящего на выход из детской спальни, и села рядом с ним в широкое кресло, пытаясь успокоить нервы. Пыщ, которого автоматически гладили по голове, так и не расслабил одеревеневшей спины. В голове было столько мыслей и, в то же время, ни одной, Аврора даже не осознавала, что напевает Люциусу его любимую колыбельную. Прошло, быть может, несколько минут, вполне возможно и более получаса. Перед глазами все еще стояло лицо Тома, но теперь оно пугало. Куда-то запропастилась его таинственная привлекательность, темные, почти черные глаза стали отталкивающими, пустыми, злыми, хотя Том и раньше частенько срывался, но теперь что-то изменилось в нем, все сильнее становилось ощущение, что вместо него перед Авророй предстал совсем иной человек в оболочке Тома, бездушный, обозленный. В его словах звучало осуждение, несмотря на хладнокровие и якобы бесстрастие, но осуждать Аврору он не имел никакого права. Теплая ладонь легла на ее плечо, Аврора вздрогнула и выплыла из своих мыслей, только сейчас заметив, что Люциус снова крепко уснул у нее на руках. Склонившись, Абрахас перенял из рук супруги сына и осторожно, чтобы не разбудить, положил в колыбель. «Если ты не хочешь спускаться, я скажу гостям, что ты плохо себя чувствуешь», — предложил он, но Аврора смотрела сквозь него невидящим взором. «Причина была не в Лестринджах», — сказала она так тихо, что Абрахас не сразу разобрал. «Почему ты не сказал мне, что он вернулся? Он изменился, он стал совсем другим, у меня сложилось впечатление, что он меня ненавидит». Она не задумывалась, что подобные слова могут причинить мужу боль. «Вот только я не понимаю, за что? Как будто из него выкачали душу, я чувствую, что с ним что-то не так. Ты преувеличиваешь, он всегда был ублюдком», почти равнодушно произнес Абрахас. «И с годами это прогрессирует. Что он сказал тебе?» Вдруг гневно повысил он голос. Его глаза налились кровью. «Он тебя расстроил? Не знаю, меня словно облили слизью. Такое странное ощущение, как в тумане», ответила она. «Кажется, я испугалась». Абрахас, она вскочила с кресла, будто подстреленная заклятием, и бросилась к нему на шею. «Пожалуйста, сделай так, чтобы я больше никогда его не видела. Он не должен был приходить сюда. Такое впечатление, что он хочет навредить нашему сыну, он так смотрел на него. Может, это паранойя сумасшедшей мамаши, но мне так страшно, он и с Лестринджами связался, я видела пчелу на его одежде. Мерлин, что же с ним творится?» Несмотря на то, что Аврора прижималась к нему изо всех сил, Абрахас в мгновение ока отстранил ее от себя и сосредоточенно взглянул в глаза. «Постой, он что, приходил сюда, в детскую?» На его лице тут же образовалась ярость. Как он осмелился? Зачем? Но она лишь пожала плечами, чувствуя, что от одного запавшего в сознание взгляда Тома по спине до сих пор бегают мурашки. «Я его прикончу», — взревел Абрахас не своим голосом. «Я сейчас же его убью». Он порывался было к выходу, но Аврора дернула его за рукав пиджака. «Нет, милый, не надо», — она обхватила его лицо ладонями и со слезами стала молить. «Прошу, просто будь осторожнее. Этот человек больше не должен появляться на пороге этого дома. Интуиция Авроры очень редко ее подводила. Абрахас крепко обнял ее и поцеловал в макушку. Его душа успокоилась, несмотря на неостывающее желание прибить Ридгла с самого его возвращения. Аврора была до такой степени напугана, что не оставалось сомнений в ее искренности. Она дрожала как осиновый лист и действительно не испытывала ничего, кроме ужаса при одной мысли об ублюдке, посмевшем манипулировать Малфоями и Блэками. Кажется, у некоторых из младших Лестринджион вызывал священный трепет, да и Крауч с Розером преклонялись перед ним как в старые времена. Сегодняшний костюм Тома стоил не один галеон, взять хотя бы платиновые запонки. Он возомнил себя пупом земли, появился спустя почти 10 лет с новыми друзьями, и что-то подсказывало Абрахасу, что впереди будут одни только проблемы, связанные с Томом Ридглом. Люциус Септимус Северус, http://www.ruwiki.de/1%e5%e8%e9%e10%e5%e2%e5%f0. Можете придумать название. Не забудьте про обновление и иллюстрации в группе. Ирина Власова и Фата, я вас трепетно люблю. Как важно не коверкать имена злых гениев. Несмотря на всю красоту и значимость серебряных украшений, разложенных под стеклом в выставочном зале, Аврора смотрела на кельтские амулеты с выгравированными на них рунами с неприязнью. Экспозиция была устроена ею по просьбе Лестринджи, хотя они и сами могли прекрасно справиться. Леди Малфой курирует выставку, было ключевым моментом в их нехитрой игре с обществом. После того вопиюще некрасивого появления Тома в ее спокойной жизни, они виделись всего единожды, да и то мельком. Находясь в обществе Гордона Лестринджа, с которым Авроре пришлось работать, Том вежливо пообещал посетить выставку, однако, если он и приходил, то явно ухитрялся сделать это во время ее отсутствия, при том, что на протяжении 2 недель она находилась в музее с полудня до самого закрытия. Впрочем, Аврора и не ждала его, а скорее опасалась появления и, потому, иногда вспоминая об обещании, периодически озиралась по сторонам, пока снова не забывала. Абрахас практически каждый день встречал ее с работы и заботливо провожал домой, иногда через какой-либо ресторан или позволяя себе прогулку по вечереющему Лондону, бывало и втроем с сыном. Аврора знала причины столь возросшей внимательности со стороны супруга, но не озвучивала их, а только получала удовольствие, осторожно ступая по бортику фонтана, держа Абрахаса за руку и подставляя лицо приятным прохладным брызгам на очередной летней прогулке. Случайные зеваки Макгловской части города на миг в умилении замирали, глядя на красивую супружескую пару с ребенком в странно-старомодных нарядах. Точно они сошли с картинок романа 19 века. «Урсула в ближайшие дни сообщит мне день свадьбы», — поведала Аврора, приземляясь на лавочку и сажая на колени сына, не желающего находиться в коляске. Машинально сунув ему плюшевого слоненка, она стала размеренно раскачивать малыша. «Надеюсь, что она не сбежит перед алтарем, как в прошлый раз», припомнила она попытку подруги выйти замуж месяц назад. «Иначе Конрад с ума сойдет, ему и так тяжело пришлось столько лет добиваться ее руки и сердца». Абрахас чуть ослабил узел галстука, пропуская за воротник немного свежего воздуха, и хмуро взглянул на проходящего мимо мужчину, с неприкрытым интересом глазеющего на его супругу. «Думаю, она и сама понимает, что давно пора», — неопределенно завершил он, разглядывая фасады зданий Барбикана, недавно выросшего на месте разрушенных бомбардировками складов жилого микрорайона в центре города, обещающего стать гордостью послевоенного Лондона. Аврора почему-то очень любила это пока тихое и немноголюдное место, а вид одинаковых квадратных балкончиков, симметрично расположенных в не слишком высоком жилом массиве, квадратом окружающим фонтан и небольшую площадь, внушал ей чувство защищенности. Изображая истинного знатока архитектуры, она назвала дом крепостью. Абрахас не разделял ее чувств и видел в Барбикане безвкусицу. Микрорайон был призван решить вопрос жилья для Макглов, но никак не добавить в архитектуру Лондона новую изюминку. «Сегодня заглядывали Гордон с Рудольфусом», — сообщила Аврора, сажая сонного Люциуса обратно в коляску. «Мне пришлось провести им экскурсию по всему музею, и это именно в субботу, когда там так много людей. Ты же знаешь причины, дорогая. Они никогда ничего не делают просто так. Хотя, должен признать, мой отец точно так же начинал в Англии». Взгляд Абрахаса потускнел. Еще тогда казалось странным, почему Луи Малфой буквально выталкивал сына из Франции, подкупал чиновников, создавал все эти благотворительные вечера в пользу пострадавших от войны волшебников. Мерлин Великий, за кого я вышла замуж. Аврора не слишком весело улыбнулась. Было видно, как на самом деле она устает, не от работы, конечно, но от неизбежности общения с этими людьми, отрезавшими Джеки от рода после ее смерти. Затаенная обида и постоянное ожидание каких-то подлостей из-за родства с Альбусом Дамблдором доводили ее до изнеможения. «Мне кажется, тебе стоит взять выходной и посидеть дома», – обеспокоенно сказал Абрахас, заметив проявившиеся под ослабшими косметическими чарами круги под глазами супруги. «Ничего, выставка скоро закончится. Я подумываю взять отпуск и ненадолго отправиться в Канкарабелли. Она жалуется, что мы мало приезжаем», — напомнила Аврора. «Ты хочешь бросить меня одного в обществе этих людей?» Небрежно упомянул их Абрахас и опустился рядом с ней на скамью. «Очень мило с твоей стороны. Я имела в виду отправиться вместе. К сожалению, я слишком занят с Гордоном, дорогая, да и скоро благотворительный аукцион, в организации которого Садлсуауда просила именно твоей помощи». Она тяжело вздохнула и, сникнув и осунувшись, смирилась с неизбежной участью. Абрахас вдруг ощутил себя виноватым за то, что ей приходится выносить их присутствие в своей жизни из-за ошибок его отца. Ежедневный пророк уже почти сменил гнев на милости и в последнее время стал поощрять все их деяния. Естественно, без материальной поддержки главному редактору и его семье дело не обошлось. Сумма была настолько невменяемой, что даже у Абрахаса появились некие подозрения, что Гордон Лестрендж может помериться с ним кошельками. Его дорогие родственники, как тараканы, успели расползтись по разным направлениям промышленности и бизнеса. Блэки начали активное сотрудничество с Эльферцем Лестринджем, младшим братом Гордона, оказавшимся владельцем золотоносных шахт. Розер успели оценить качество продукции небольшой фабрики шелка на юге Китая, отписанной в наследство старшей дочери все того же Гордона, Адаре, естественно, получившей другую фамилию после замужества, и только благодаря ей репортеры не стали особенно заострять внимание на новом поставщике Гранд Текстиля. В целом, как заметили Абрахас и остальная знать, поневоле расстелившая перед Гордом и его семьей ковровую дорожку, со временем все сочли их вполне адекватными и способными мирно сосуществовать со спокойными и сдержанными англичанами. «Думаю, Люциуса пора накормить и уложить», взглянув на наручные часы Абрахаса, рассудила Аврора. «Да и сумерки спускаются, солнце в квадрате Барбикана уже давно сменило тень, небо, потихоньку рыжее, зажигало уличные фонари и витрины, превращая город в паутину из огоньков». Аврора мягко покачивала коляску, бездумно глядя вперед, Абрахас что-то рассказывал, ненавязчиво направляя ее к выходу. Проходя под зданием, построенным на высоких колоннообразных сваях, они вдруг услышали громкие хлопки, словно дети игрались с новогодними хлопушками, а затем настоящий взрыв, сотрясший землю, заставивший Люциуса проснуться и сонными глазами искать источник громкого звука. «Смотри!» — Аврора указывала пальцем на небольшие зеркальные прожекторы, прикрепленные к строительным лесам на крыше здания, что, трясясь и гремя от взрывных волн, отражали сполохи зеленого цвета. «Что происходит?» Аврора мигом вытащила Люциуса из коляски и в ужасе смотрела на стремительно пробегающих мимо людей. «Немедленно аппарируй домой!» Сквозь испуганные крики Макглав громко приказал Абрахас. «Но Люциус еще так мал для аппарации, а Макглы? А ты? Я аппарирую следом». Но тут за зданием Барбикана в районе Флит-стрит вверх взметнулся короткий луч, после вспышки которого на предзакатном небе тысячами зеленых искринок образовался череп с вылезающей изо рта змеей. Что за чертовщина? Абрахас непременно бы восхитился красотой и оригинальностью заклинания, но сейчас череп на небе казался ужасающим, а крики людей становились его аккомпанементом. «Аврора, не стой столбом, нужно убираться отсюда». Однако должного эффекта его попытка докричаться так и не возымела. В ее застывших глазах отражались два маленьких черепа со змеями. Зачарованная озаренным магией небом, она стояла неподвижно, не моргая и не замечая испуганного плача сына. «Аврора, пришлось хорошенько дернуть ее за плечо. Немедленно убирайся отсюда вместе с Люциусом». Она словно проснулась ото сна, посмотрела на него так, будто впервые в жизни видит. «Абрахас». Его имя прозвучало чересчур вопросительно. Мотнув головой, отгоняя наваждение, Аврора кивнула, ухватила орущего Люциуса поудобнее, прижав его головку к груди, что-то шепнула ему, и они в тот же момент растаяли в воздухе, вызвав ужасающий вопль женщины, случайно повернувший голову в их направлении. Детская коляска валялась перевернутая на бок возле колонны, поддерживающей здание, а выпавший из кармашка плюшевый слоник валялся неподалеку, грязный от чьих-то ботинок. Абрахас и не думал геройствовать, но прежде чем отпарировать следом за женой и сыном, собрался взглянуть на происходящее. Только он сделал шаг, как из толпы в нескольких метрах в его сторону метнулся яркий, похожий на разряд молнии, луч самого страшного заклятия. Подавив вздох ужаса, Абрахас глядел на группу волшебников, палящих в маглов, словно в движущейся мишени, Авадой Кедаврой. «Лорд Вальдемар приказал уходить», — крикнул один из них. Волшебная палочка в руках Абрахаса в любой момент готова была пойти в бой, но здравый смысл все-таки подсказывал ему поскорее уносить ноги. Ужасающий басистый смех, доносящийся от сквозных дверей, ведущих на Флит-стрит, вызвал еще большую панику среди маглов. «Еще немного», — он же сам сказал. «Чем больше, тем лучше». Авада Кедавра, человек в черной мантии с надвинутым низко на лицо капюшоном, захохотал, точно сошедший с ума, пуская в разных направлениях страшные проклятия. Его длинная мантия, словно саван смерти, развивалась на ветру. Внезапно Абрахаса с хлопком отбросила на вымощенный каменной плиткой тротуар, а на его месте возникла еще одна фигура в черных одеждах, которая тут же занесла над ним волшебную палочку. «Конфундус, идиот! Только маглов!» — бешено заорал показавшимся знакомым голосом еще один волшебник, откинув соратника в сторону. Абрахас посмотрел на упавшего неподалеку убийцу, с головы которого слетел капюшон, и тут же отпарировал домой, сообразив, что теперь действительно пора уносить ноги. Несколько волшебников отпрянули в стороны, с испугом глядя на происходящее в центре комнаты. Вопя от боли под Круциатусом, на испачканном собственной кровью ковре корчился Эйвери. «Том, что ты творишь?» Йенразер, стоявший рядом, схватил его под руки и попытался оттащить в сторону, но ноги Ридла, несмотря на его худобу и мнимый небольшой вес, приросли к полу, а глаза только больше наполнились жестокостью. «Экспеллиармус!» Заклинание было с легкостью отражено, а палочка Розера вылетела из рук и, отскочив от портрета Вероники Лестриндж, которая с перепугу удрала куда-то с полотна, со стуком упала на дощатый пол. Йена подбросила следом, с такой легкостью, точно он был пушинкой, уносимой прочь августовским ветром. Эйвери лежал на полу, не пытаясь двигаться или ответить обидчику. Он тяжело дышал и плевался кровью, по-видимому, прикусив щеку или язык. В душном помещении без окон повисла угнетающая тишина. Участники рейда на Флит-стрит смотрели на изменившееся лицо человека, командовавшего операцией, чьи черные глаза, охваченные злобой и ненавистью, на миг сверкнули красным огоньком, заставив их затаить дыхание. «Том, что на тебя нашло?» Йен даже не заметил боли в затылке, которым крепко приложился о каминный камень. Лишь спустя несколько секунд, дотронувшись пальцами до волос, он ощутил что-то влажное. «Ты перегнул палку, Том», храбро шагнув вперед, вторил Сет Лестриндж, направив на него волшебную палочку, но тот лишь усмехнулся. «Я обязательно доложу дяде о твоей выходке. Хватит и того, что мы уже натворили, так еще и насилие над своими. Это вышло случайно, Эйвери просто не знал, кто он такой. Вижу, Сет, ты так не понял, почему командую операцией я, а не ты и твои братья?» Том услышал поддерживающий смешок от одного из находящихся в помещении. Антонин Долохов мало что понимал в целях сегодняшнего нападения на маглов, но, как и когда-то, просто заглядывал тому в рот и с энтузиазмом поддерживал все его поступки. «Дисциплина, еще не все в нашем деле, желательно наличие мозгов и внимательности. Сам факт того, что это был волшебник, о чем свидетельствовала волшебная палочка в его руках, уже является нарушением приказа. Тем более, это был Абрахас Малфой, который, черт возьми, навсегда запомнит его физиономию. Но Эйвери же сказал, что не заметил волшебной палочки. И это из-за тебя с его головы слетел капюшон. Стаутон, замолчи!» Рявкнул Том, и тот, вздрогнув, больше не проронил ни единого слова. «Вот именно поэтому я говорю про наличие мозгов. Абрахас, между прочим, в Хогвартсе на нашем факультете учился, и не узнать его лицо, часто мелькающее в газетах, боюсь, невозможно было только для идиота. То, что мне пришлось использовать конфундус, целиком и полностью не моя вина, я лишь предотвратил серьезнейшую ошибку. В следующий раз мы будем использовать маски, раз так вышло. Малфой молчать не будет, он стопроцентно узнал его. Черт, Том гневно поджал губы и отвернулся к пустому полотну, чтобы на миг прикрыть глаза и подумать. Мистер Лестрендж будет недоволен. Поднявшийся с пола Йен остановил кровь заклинанием, но очистить темные пряди волос на затылке не потрудился. Пошатнувшись, подошел к тому и, не испытывая обиды на друга за рану, положил ладонь на его плечо. «Малфоя, думаю, будет нелегко заткнуть», — обронил Розер. «Ничего, мы что-нибудь придумаем. Есть только один выход», — процедил Том сквозь зубы, скинув руку Йена. «Он не должен знать, что Эйвери с нами общается, это нас выдаст». Он обернулся и посмотрел на лежащего на полу юношу. «Чтобы я тебя не видел в стране до тех пор, пока все не уляжется». «Как ты себе представляешь это уляжется?» — ехидно спросил Денип Лестрендж, помогая Эйвери подняться. «Если бы все было так просто. Пока пресса будет смаковать последние новости, нам лучше не высовываться и дать возможность твоему дяде Гордону выставить все в выгодном для вас свете», — сказал Том. «Я не совсем понимаю, разве это, наоборот, не даст наводку на семью Лестрендж?» Стаутон непонимающе нахмурил брови, что свидетельствовало о нешуточном, но, судя по всему, бессмысленном мозговом процессе. «Ты прав, снисходительно», однако с иронией ответил Том, не обращая внимания на кровавый кашель Эйвери, которому помогли присесть в кресло. «Задача мистера Лестринджа убедить всех, что это никоим образом не относится к его семье, и бросить все силы на помощь пострадавшим». Для этого в рейде и звучало имя лорд Волдеморт. Листая свежий выпуск ежедневного пророка, Абрахас поверх строк поглядывал на Аврору, чье лицо со вчерашнего вечера было белее мела, и слов она проронила всего ничего. В газете писали все, что он и так знал. По оперативным данным, в центре Лондона погибло 15 и ранено 33 Макгла. Все они пострадали в результате нападения экстремистской группировки. Волшебники в черных мантиях с накинутыми на голову капюшонами внезапно появились на Флит-стрит вчера около 8 часов вечера и стали без разбора сыпать запрещенными заклятиями. Силам безопасности не удалось засечь преступников, они исчезли так же быстро, как и появились, не обозначив своих целей, а лишь оставив на небе странный знак, череп с вылезающей изо рта змеей, и СМ-2 фото. Абрахас снова взглянул на указанную фотографию и вновь посмотрел на Аврору, бездумно пьющую чай. Единственное, что стало известно властям, это, по словам свидетелей, имя лидера группы, некоего лорда Балдиварта. «Аврора, расскажи мне, что тебя гложет». Абрахас не стал читать дальше, чувствуя, что с ней действительно что-то не так. «Ничего», — быстро ответила она, «просто не спала полночи из-за Люциуса. Не ходи сегодня в музей, там тебе делать точно нечего. Я сообщу госпоже Янг, что ты приболела». Он осторожно положил ладонь поверх ее пальцев. «Сегодня я и сам постараюсь не задерживаться, приду пораньше, устроим ужин в саду. Хочешь, я позову Черис или Друэллу, чтобы тебе не было скучно? Я где-то ее видела», — проговорила Аврора, явно пропустив его слова мимо ушей. Проследив по направлению ее взгляда, Абрахас вновь наткнулся на двигающуюся фотографию черепа с вылезающей изо рта змеей, новостью первой полосы сегодняшнего выпуска ежедневного пророка. Эта метка, она стала медленно растирать свои плечи, словно замерзла. «Я знаю, я точно видела ее раньше. Единственное, что стало известно властям, это, по словам свидетелей, имя лидера группы, некоего лорда Балдиварта». В кабинете эхом раздался скрежет зубов. Том скомкал газету и воспламенил ее в воздухе, превратив в пепел, затем как следует пнул ни в чем не повинное кресло. Появившийся в дверях Цигнус, моментально оценив состояние Тома как «не подходи, убьет», спросил о том, что произошло, однако услышал, что все в порядке. Бодрой походкой прошествовав в кабинет, Блэк сел в гостевое кресло и достал из портфеля свернутый в трубочку свежий номер ежедневного пророка. Расправив газету на столе, он открыл ее на первой странице. «Тоже мне, лорд Балдиварт, это шутка какая-то», усмехнулся Цигнус, почесав бородку. Он понятия не имел, что Том, стоявший за его спиной, едва себя сдерживает. Глупое прозвище, но зачем ему нужно было убивать Макглов? «Понятия не имею», Том восстановил ровное дыхание и, обойдя стол, приземлился в свое кресло. Достав из ящика стола документ, он протянул его раздражающе уставившемуся в газету Цигнусу. «Вот сведения о качестве золота, что ты просил». Альферант спросил передать, что даст ответ, как только просмотрит ваш каталог, продолжил он, с трудом говоря спокойно. «Нет, ты посмотри». Цигнус щелкнул по газетному развороту пальцами. 15 маглов. У нас что, новый Гриндевальд появился, только с идиотским именем? Балдевард, Балдевард, передразнил он, и что волшебникам спокойно не живется, и цокнул, не глядя на Тома, убрав бумаги в свой кожаный портфель. Кажется, мой отец опасается, его голос стал серьезнее. Он разговаривал с Луи Малфоем, и есть подозрение, что они взялись за старые. Том, скептично изогнув бровь, все еще буравя недобрым взглядом имя Балдевард, бросающееся в глаза из газеты Цигнуса, облокотился на стол и положил подбородок на сомкнутые в замок пальцы. «Есть ли в этом смысл?» – деланно скучающим голосом поинтересовался он. «Лестринджи, кажется, только-только начали очищать свое доброе имя от грязи, зачем им провоцировать всеобщую нелюбовь, лорд Балдевард?» С трудом выговорил Том свое исковерканное тупыми очевидцами имя, вряд ли хоть каким-то боком относится к Лестринджам. «Они могут и не посвящать тебя во все свои дела», как бы между прочим заметил Цигнус, все еще не глядя на Тома. «Послушай, твои обвинения совершенно беспочвены, ты сам-то это понимаешь, сам посуди, был ли смысл в том нападении?» «Не было, я понимаю, но отец и дядя вряд ли захотят сотрудничать с ними, если это повредит репутации Блэков, если Малфой откажутся от Лестринджи». Том почувствовал облегчение, все шло по плану. Цигнус, хоть и остался ему близким другом, но не был ознакомлен с аспектами деятельности лорда Волдеморта и Вальпургиевых рыцарей. Он вообще понятия не имел, что Волдеморт является прозвищем лучшего друга. Гордон Лестриндж теперь сможет развернуться в Британии, недоверие волшебников превратится в восхищение, когда он окажет материальную поддержку кучке маглов, лишившихся родственников из-за взрыва газопровода. По официальной версии маглавской газеты «Тхетимес», чей новостной таблоид был быстро состряпан из фальшивых воспоминаний маглов, Каспар, командовавший на месте происшествия группой стирателей памяти, позаботился о том, чтобы маглы не вспомнили чего-либо лишнего, например, лицо Ивери или присутствие Абрахаса, мужчины, который как по волшебству растаял в воздухе. Что Малфой делал в Барбикане и прилегающих к нему улицах, до сих пор оставалось загадкой. «Насчет Малфоев можешь не переживать, они первыми поддержат Лестринджи», – заверил Том. «Вот увидишь». После стука в двери приглашения, в кабинет неожиданно вошла Аврора, держа в руках увесистую папку. «Простите, а миссис Лестриндж?» Но она запнулась, увидев во главе стола Тома, чье лицо выражало недовольство из-за прерванной беседы. «Извините, я думала, это ее кабинет. Теперь его занимаю я», – спокойно заявил Том. Новый кабинет Садлсуоуды был отремонтирован, и она незамедлительно переехала туда. «Вам по коридору направо, третья дверь, леди Малфой». «Доброе утро, Аврора», – поздоровался Цигнус. Она в ответ только кивнула. Том сделал вид, что вернулся к бумагам на столе, хотя перед ним лежала всего лишь смета ремонта офиса Лестринджи, снявших целый этаж в здании неподалеку от Министерства магии. Цигнус никак не прокомментировал его поведение после ухода Авроры, но почему-то у него сложилось впечатление, что Том весьма некомфортно чувствует себя в обществе леди Малфой, а она как будто испугана, каким бы абсурдом это ни казалось. Закрывшая с той стороны дверь Аврора на негнущихся ногах двинулась к указанному кабинету, совершенно не разбирая дороги, однако на повороте столкнулась с кем-то идущим ей навстречу и благополучно грохнулась на пол, выронив свою папку, из которой в воздух взметнулись листы, исписанные ее крупным размашистым почерком. «Леди Малфой, это вы? Ох, прошу прощения». Рудольфус Лестриндж с искренним беспокойством в синих глазах протянул ей руку, но она не приняла ее, а стала сидя собирать бумаги. «Вы сильно ушиблись? Простите, я так спешил, что не смотрел по сторонам». «Это вы меня простите, Руди?» Я слегка задумалась. Взгляд Авроры внезапно наткнулся на лежащую на буром ковролине коридора книгу, выпавшую из находящегося рядом бумажного пакета. «О, вы готовитесь к учебному году в Хогвартсе. Поздравляю, это отличная школа». Но, вглядевшись в угольно-черную обложку объемного фолианта, ошибочно принятого ею за учебник, Аврора вдруг оцепенела от непонятного чувства. На обложке книги с железными уголками, на одном из которых были выдолблены две витиеватые буквы «С», находилось изображение, выпустившей раздвоенный язычок головы змеи. Мелким курсивом было написано едва приметное название книги «Обряды с использованием крови человеческой для продвинутых адептов тайного знания». «Это», она ткнула в нее пальцем, пытаясь не потерять чувство дежавю, возникшее в сознании, но постоянно ускользающие за пределы памяти. Эта книга, написанная Салазаром Слизерином, По расширившимся глазам Руди Лестринджа, Аврора поняла, что попала в точку. Мальчик быстро схватил книгу, сунул ее обратно в пакет и умчался за поворот, скрывшись, кажется, за дверью кабинета Тома, и даже не помог собрать выпавшие из папки листочки. Стоило прикрыть глаза, как в голове странным эхом вспыхнула картинка, небольшая комната с ужасным беспорядком, будто в ней происходила магическая дуэль. Опрокинутый буфет с разбитыми статуэтками занимал чуть ли не половину небольшого помещения. На горе сползших со стола бумаг и книг сидел убийца, Эзраэл Уидмор. Кажется, он был без сознания. Эта книга валялась на полу возле его ног. Но в комнате находился кто-то еще. Кто-то, чье лицо таинственным образом, словно было замазано густым слоем черной краски. Что это за дом? Что это за комната? Во рту внезапно появился странный привкус воспоминаний, гниль, нечто пакостное, вызывающее рвотные позывы. Псилоцибеконская. Аврора очнулась от воспоминаний в холодном поту и поняла, что все еще сидит на полу в коридоре офисов Лестринджа и пытается остановить бешено колотящееся от испуга сердце. Что же это было? Она почувствовала, что не может подняться, так силен был шок пережитых воспоминаний, и услышала, как негромко отворилась дверь. «Аврора, Мерлин, что случилось?» Цигнус со скоростью заклинания очутился возле нее и, подхватив под локоть, помог встать на ноги. «Ты упала? Ты цела?» Он бросился собирать ее документы, совершенно позабыв о том, что для этого можно использовать довольно и простые чары. Книга, замутненным взглядом она смотрела сквозь Цигнуса, не замечая стоящего позади Тома, вышедшего из кабинета на возглас. Слизерин, со стороны могло показаться, будто она не соображает, что говорит Уидмор. Почему она? Аврора резко обернулась и, не обращая внимания на Ридгла, обратилась к высунувшемуся из кабинета юноше, нервно сглотнувшему под ее испытующим взглядом. «Рудольфус, откуда у вас эта книга?» Она приложила ладонь ко лбу, выуживая что-то из памяти. «Я помню ее на суде над Израилом Уидмором. Это книга Салазара Слизерина с темнейшими зельями. Из-за нее погибла моя подруга. Том, ты помнишь, Джеки? Это всего лишь копия для изучения, хранившаяся в библиотеке Лестринджи», мрачно пояснил Том, словно на себе ощущая дрожь, испытываемую Авророй, наконец заметившей его. «Такие книги. С них невозможно снимать копии», внезапно осипшим голосом напомнила она. «Да, только если это не копия, сделанная самим Салазаром Слизерином. Зачем тебе эта книга?» Безошибочно узнала она адресата, кому доставил ценный пакет Руди. «Это темная магия, книга опасна». Аврора тряслась, как осиновый лист при одном воспоминании о тех чудовищных событиях. Но, ее взгляд вновь стал неосмысленным, с туманной поволокой. «Уидмор, когда я пришла, был оглушен. Он лежал на полу. Там был кто-то еще. Воспоминания всплывали сами по себе. Сообщник, Мерлин, следствие кого-то упустило». Она запнулась, вновь возвращаясь в реальность. «Я должна сообщить в Аврорат». Том сделал неопределенный кивок Цигнусу, точно так же, как и он сам, внимательно вслушивающемуся в ее слова, и тот, осторожно приобняв Аврору за талию, повел ее к выходу, поддакивая на новые реплики. Коридор, чьи окна выходили на восток, внезапно погрузился в полумрак. Солнце скрылось за мрачной тучей подбирающегося к Лондону дождя, обещанного синоптиками. В помещение через открытые ставни ворвался сильный ветер и всколыхнул шторы. В ту же секунду грянул гром. Руди Лестриндж беспокоенно поглядывал на Тома, комкающего ткань собственного сюртука. Складывалось впечатление, что над ним сейчас тоже образуется грозовое облако. «Мистер Ридл, передайте отцу мою благодарность за книгу». Больше не проронив ни слова, Том развернулся на каблуках начищенных до блеска туфель и вернулся в свой кабинет, не пригласив Руди войти следом. Он подошел к камину, бросил туда щепотку летучего пороха и назвал адрес: Министерство магии, штаб стирателей памяти, кабинет заместителя начальника службы. Человек в больничной пижаме бездумно смотрел перед собой, явно не осознавая, где находится. Аврора сочувственно вздохнула, но тут же утешила себя мыслью, что скоро и этот бедолага, чья память была безвозвратно утеряна еще в 40-е годы при облаве на одну из штаб-квартир приспешников Геллерта Гриндевальда, возможно, сможет поправиться. Этого Аврора собирали буквально по частям, когда кто-то из преступников разнес находящуюся рядом с ним стену взрывным заклинанием. Раны имели не магический характер, однако серьезная черепно-мозговая травма лишила его памяти и превратила в трехлетнего ребенка, чье развитие полностью остановилось. Зелье, изобретенное Альбусом Дамблдором, уже приносило ошеломляющие результаты, только все еще требовало корректировки, оно помогало не всем, и он планировал выяснить причину. При прошлой версии выяснились побочные эффекты. Один из подопытных, чью память стерли криво наложенным облевейтом, сначала впал в буйное помешательство, а затем его мозг просто отказал. Несчастный впал в кататонию и вскоре умер. Аврора наблюдала из-за стекла за тем, как санитар вошел в специально оборудованную палату и усадил больного на приготовленный стул, следом с подносом, на котором стоял один единственный флакон с зельем и пустой стакан, вошел медик. Проверив зрачки пациента, он взял флакон и откупорил крышку. Аврора видела, что стоящий рядом с ней дедушка заметно нервничает, постоянно поправляя очки, на его виске едва подрагивала жилка. Тут же на стуле сидела безутешная супруга Аврора, женщина лет за 40, нервно перебирающая поля шляпки, лежавшей на коленях. В темные пряди ее волос пробрались ниточки седины, а меж бровей залегла слишком глубокая для ее возраста морщина. Отчаявшись вернуть мужу память, она согласилась на эксперимент с новым зельем, полагаясь на него, как на последнюю надежду. Аврора и сама заметно нервничала, совсем искусала губы, глядя на то, как медик отмерил в подготовленный стакан 10 капель изобретенного лекарства. Она судорожно считала каждую, и поднес его ко рту подопытного, чью голову поддерживал санитар, крупный мужчина. Год назад у одного из наблюдаемых после очередной версии зелья случился приступ эпилепсии, и только благодаря силам санитара он не нанес вред самому себе. Словно по команде все сторонние наблюдатели задержали дыхание. Убедившись, что мистер Хидли проглотил зелье, медик засек время по наручным часам. Дедушкой было просчитано, что требуется как раз около 10 минут, прежде чем зелье должно подействовать. Настенные часы в комнате ожидания тикали слишком медленно, и в какой-то момент Авроре показалось, что они пошли вспять, да и миссис Хидли будто бы ощущала нечто подобное, она что-то тихо бормотала себе под нос, словно молилась. После случайного всплеска воспоминаний Аврору одолело непреодолимое желание наконец попробовать зелье, финальный вариант которого, казалось, вот-вот будет найден. Образ человека в Макдловском доме Уидмора, чье лицо было словно исчеркано чернилами, с того дня непрестанно терзал ее в ночных кошмарах. Это лицо она стремилась увидеть больше всего на свете, тогда ключ к тайне сообщника убийцы будет найден. Напряженное ожидание было прервано, когда Хидли дернулся на стуле и неожиданно проморгался, его супруга вскочила на ноги и приникла к стеклу, разделяющему палату и комнату ожидания. Бедная женщина уже и не чаяла увидеть хоть какую-то реакцию. Медик прощупал пульс больного и, судя по движению губ, попросил санитара отойти. Все с трепетом ожидали следующей реакции подопытного, в его взгляде появилась осмысленность. Хидли неожиданно встал со стула и огляделся по сторонам. «Миссис Хидли, туда нельзя». Но Альбус Дамблдор, направивший палочку в сторону двери, помедлил. «Женщина, бросившаяся в палату, остановилась на полпути и скорбным взглядом попросила у него разрешения. Сердце Альбуса не выдержало, и после его кивка она с благодарностью улыбнулась и открыла дверь. Аврора вошла вслед за дедушкой, но осталась возле двери, тихо наблюдая за происходящим. «Кто вы?» — хриплым после долгого молчания голосом спросил мистер Хидли у медика, мазнув взглядом по супруге. «Ты не узнаешь меня, Стю?» Было видно, с каким трудом ей удаются слова. «Стю, это я, Дафна, твоя жена. Простите, мэм, но я впервые вас вижу. Где я?» Несмотря на то, что муж не признал ее, она счастливо улыбнулась, впервые за 10 с лишним лет услышав его голос. Аврора тихо стояла в сторонке, сжимая кулаки изо всех сил. Несмотря на первую удачу, она понимала, что зелья ей не видать еще очень долгое время. Однако оставшийся на столе флакончик, про который забыли окрыленные невероятной удачей участники эксперимента, не мог не привлечь к себе ее внимание. Всего пара шагов отделяла ее от заветного ключа. Барбикан, http://www.pichimeru.eu, Балдивард Атангл, Балт, лысый, плешивый, оголенный, и Вордх, ценность, значение, достоинство, еще одна загубленная душа. Леди Малфой, у вас большой опыт в проведении подобных мероприятий, в одиночку я бы вряд ли справилась. Садлсуоу договорила вполне искренне, она, похоже, вообще была женщиной, не склонной к лести, по крайней мере, так показалось Авроре. За время отсутствия в обществе я растеряла все навыки ведения таких дел и уже не чаяла когда-нибудь вернуться. Приятно перестать быть изгоем, она отпила шампанского, оставив на ободке фужера след бежевой помады. Не о таком будущем для своих детей и для себя я мечтала, когда выходила замуж за Гордона. Аврора с сожалением посмотрела на Садлсууду, не побоявшуюся открыться. Из-за мягкого характера она так разительно отличалась от остальных Лестринджей, что ее трудно было ассоциировать с этим родом. По ее словам, Аврора располагала к себе как собеседница и вызывала доверие. Они сблизились во время подготовки благотворительного вечера. Садлсууда выглядела старше своего возраста, видимо, из-за душевных переживаний, перенесенных в период войны и последующие годы изгнания. Тревожные складки меж бровей и заметно опустившиеся уголки губ, как следствие всех переживаний. Но сейчас миссис Лестриндж почти воспряла духом и больше не смотрела на мужа, несомненно испортившего ей лучшие годы жизни, с ненавистью, хотя до сих пор побаивалась его и немного презирала. Гордон Лестриндж, в отличие от жены, был красив. Он как магнитом притягивал взгляды женщин, несмотря на все витавшие вокруг его семьи слухи. Его пронизывающие насквозь карие глаза казались романтичными даже Авроре, если бы не жестокость во взгляде и не этот резкий изгиб волевых бровей. Смуглая кожа и темные волосы, тронутые на висках ниточками седины, придавали его внешности арабскую нотку. Вполне возможно, что родственники с Востока все же имелись. Старший сын и дочь Гордона были похожи на него как две капли воды, и только Рудольфус с его синими глазами и бронзовыми волосами выделялся из семьи. Однако ничего общего с Садлсуудой не имел, разве что нос и, быть может, форму подбородка. Аврора узнала, что Руди, вылитый дед по отцовской линии, конечно же, между прочим, поинтересовалась и другими Лестринджами. Глория Уидмор оказалась родной сестрой Альфиранца Лестринджа, двоюродного брата Гордона по отцовской линии, а в родстве Джеки с веткой Альфиранца сомневаться не приходилось. Могло показаться, что Руди сын не Гордона, но его брата. Лестринджи сразу же нарисовали свое генеалогическое древо в новом особняке в Беркшире, и Садлсууда, неоднократно приглашавшая Аврору в гости, невольно поведала обо всех родственниках, однако подходящей кандидатуры на роль отца Джеки не нашлось. На древе не нашлось мужчины подходящего возраста и внешности, отправившегося в мир иной в тот же временный промежуток, когда, по словам Джеки, умер ее отец. Возможно, за связь с Маглой его просто отсекли от рода, однако интуиция постоянно заставляла взгляд натыкаться на двигающееся изображение Альфиранца Лестринджа, чей старший сын был младше Джеки всего на 4 года. Аврора, слушая негромкую речь Садлсууды об украшении, которое ушло с молотка за бешеные галлеоны, с грустью подумала, что ей в следующем году стукнет 30, а со смерти Джеки минуло почти 12 лет. Тайна ее рождения так до конца и не открылась, как и не вернулись воспоминания Авроры о жизни до января 1944 года. За семью печатями, спрятанные от глаз в дупле дуба на речке, протекающий через территорию Малфой Мэнора, хранился заветный флакон с зельем, выкраденный прямо из-под носа у дедушки и медиков, и замененный на идентичную фальшивку, которую она якобы случайно разбила во время того эксперимента. Несмотря на непреодолимое желание узнать лицо того таинственного человека, Аврора на самом деле все еще не могла решиться. У мистера Хидли наблюдались всплески воспоминаний, он уже узнавал свою жену, но пока не мог вспомнить имени сына. Такие впечатляющие результаты обещали вскоре вывести зелье на общедоступный уровень. Ах, вот и Том, Садлсуудой представить не могла, что имя помощника мужа, сделавшего для их семьи бесспорно много, для Авроры было сродни скрежету вилки по стеклу. Прекрасный юноша, такой одаренный и, что немаловажно, красивый. Адара с юных лет мечтала выйти за него замуж, жаль, что мальчик оказался полукровкой, искренне посетовала она, наблюдая за довольно милой беседой парочки немного поодаль. Он, наверное, все еще неравнодушен к нашей девочке. Полукровкой, Аврора удивленно уставилась на женщину, предавшуюся неисполнимым мечтам о, вероятно, первой любви дочери. Разве он не маглорожденный? Она никогда не спрашивала его о приютском прошлом и не вдавалась в подробности о том, кем могли быть его родители. И почему-то сама для себя решила, что Том маглорожденный. Он ведь вырос в магловском приюте. Садлсууда внезапно прикрыла рот рукой, словно ляпнула нечто лишнее, что не могло не заинтересовать Аврору. «Я не могу об этом говорить, но, Сада, ваш бриллиантовый гарнитур сегодня спас от голода не одну семью», словно почуяв, что его обсуждают, Том появился перед самым раскрытием тайны его биографии. Его улыбка, мелькнувшая на губах, явно намекала болтливой женщине немного остудить свое желание трепать языком. Подобное сокращение имени из его уст звучало слегка небрежно и легкомысленно, тем более, что она была старше его в два раза, но, казалось, что миссис Лестрендж только рада слышать столь неформальное обращение именно от ее любимчика. Аврора почувствовала, как к горлу подступает отвращение, да эта женщина была просто очарована им, точно одурманена амортенцией. Том был прекрасным льстецом, еще в школе его любили все учителя, кроме, почему-то, Альбуса Дамблдора. Странно, но Аврора никогда не думала, что будет думать о нем именно в таком ключе, почувствует настоящее разочарование в том, что была так наивна и слепа. Сейчас он внушал ей опасения. Его мерзкий взгляд, только что оценивший ее наряд и фигуру с головы до ног, был подобен опрокинутому на нее котлу с ледяной водой. «Леди Малфой, ваши организаторские таланты и впрямь столь выдающиеся, как о них говорят. Выставка кельтских амулетов имела бы сенсационный успех, если бы новость о ней не затмила то чудовищное нападение на маглов». В голосе Тома появились издевательские нотки, но заметила их только Аврора. «Она – настоящая находка, ума не приложу, что бы мы без нее делали», – по-доброму отозвалась Садлсуоуда, на секунду заключив ее ладони в свои в порыве признательности. «Спасибо тебе, дорогая. Ни за что, миссис Лестрендж, помогать вам было только в радость. Абрахас, дорогой, где ты был?» С легкой полуулыбкой Аврора нырнула под его локоть, ощущая напряжение от присутствия Тома. «Прости», — заговорился с Мердоком и Гордоном по работе. «Вы не скучали?» Подошедший к беседующим Абрахас улыбнулся супруге слегка усталой улыбкой. «У нас просто не было для этого времени», — улыбнулась миссис Лестрендж, только-только освободившаяся от всей бумажной работы, связанной с аукционом. «Адара, дорогая, а ты почему слоняешься в одиночестве?» Она повернулась к девушке, которая переменилась с ноги на ногу в нескольких метрах от них, будто бы не решалась подойти. «Боюсь, что Антарис заменил меня в разговоре о гранд-текстиле», — ответил за нее Абрахас. «Адара, если вам скучно, моя жена с радостью составит вам компанию, так ведь, дорогая?» Он получил неприятный тычок под ребра, но на его лице не отразилось ни единой эмоции. «Ваш муж рассказывал, что вы неравнодушны к гербологии. В наших теплицах, где Аврора выращивает разнообразные растения, есть особенно редкие виды, такие, как фаллиция игноранта». «Фаллизия игнорантия», в один голос поправили Том и Аврора и переглянулись, вызвав неодобрение Абрахаса, чьи губы на секунду искривились, и он чуть сильнее прижал локоть супруги к себе. «Мой муж не слишком силен в гербологии», немного наигранно засмеялась Аврора. «Но фаллизия у меня действительно есть». «Как интересно», восхитилась Адара, широко распахнув карие глаза, «я видела фаллизию только единожды, да и то в засушенном виде. Как вам удалось достать ее? Это же невероятная редкость. Да и для чего она вам? Она же используется только в зелье забвения», с улыбкой завершил Абрахас. «Аврора и ее дедушка занимаются разработкой зелья, способного вернуть память людям, подвергшимся обливиату, как раз этому зелью, или же, если травма носила физический характер. Для этого изучаются свойства фаллизии». Он не постеснялся упоминания в разговоре Альбуса Дамблдора, но не назвал его фамилии. «Аврора сама никак не может излечить этот недуг, она не помнит ничего до 17 лет». «Ох, леди Малфой, я и не знала», приложив к груди ладонь, посочувствовала Адара. «Вы ищете лекарства, думаете, что забыли нечто важное. Зовите меня просто Аврора», с улыбкой попросила та. «Меня пытались лечить гипнозом и применяли легилименцию, однако ничего не помогло. Хотите, прогуляемся до теплиц, это недалеко, только прошу, наденьте пальто, сентябрь нынче выдался ветреным». «Садлсуоуда, составите нам компанию?» «Нет, пожалуй, я присоединюсь к Лизандре и Друэлли за чашечкой чая». Она взглянула за окно, где занимался мелкий дождик. Наверное, боялась испортить сложную прическу. Абрахас проводил супругу и Адару взглядом, на сердце отлегло. Стоящий рядом Том был поразительно расслабленный, казалось, не придавал значения их с Авророй дискомфорту. Он с интересом смотрел им вслед, по-видимому, стараясь вызвать раздражение. «Твоя супруга стала невероятно привлекательной. Помню ее совсем юной. Она, несомненно, выделялась из толпы своим оригинальным стилем и взглядом на мир. Но, вы знаете леди Аврору так давно?» — вступила в разговор миссис Лестрендж. Том на секунду опешил, понимая, что вовсе не это хотел сказать. «Аврора Абрахас, Каспар Крауч, если помните моего друга, Цигнус Блэк и его жена, а также Вальбурга Блэк, мы все учились на одном курсе в Хогвартсе. В таком случае я рада, что мой Руди окончит именно эту школу, раз она выпустила таких выдающихся молодых людей». Том оставил Абрахаса с миссис Лестрендж, по-видимому, присытившись бессмысленной светской беседой. У него из мыслей не выходил один единственный факт. Как он мог упустить, что Аврора оказалась потомком самого Мерлина? Это несносная девчонка, и вдруг такая находка. Аврора бездумно ходила вдоль джунглей теплиц, слушая размеренный стук дождя по покатым стеклянным крышам, и иногда отвечала на вопросы Адары, с невероятным интересом рассматривающей растения. То была вылитая мать, не красавица, с длинной шеей, с крупной челюстью, чуть выдающейся вперед, но яркие темные глаза и пышные вьющиеся волосы, небрежно выскакивающие из прически, придавали ей сходство и с отцом. Ухоженная улыбчивая девушка, чуть младше 23 лет, была увлечена наукой зелий, как и Гордон Лестрендж. Войдя в теплицу, она сняла сережки, положила их на столик на входе, чтобы случайно не задевать ими растения, и без вопросов накинула поверх вечернего платья специальный фартук, висящий на вешалке, повязав на голову косынку, даже и не подумав о прическе, в отличие от Авроры. Восхитившись крупным, похожим на вазу с крышечкой, плотоядным цветком Непентис Раджа, Адара, увидев, наконец, цель визита, с невероятным трепетом кинулась к совсем невзрачному зеленому растению с маленькими листьями, похожими на листья перечной мяты. Фаллизия игнорантия, почувствовав приближение человека, вдруг изменила цвет на невзрачно-серый и закрутила все листики в трубочки. Поразительно, только и смогла выдавить Адара. Красота какая! Через месяц она начнет плодоносить, если хотите, могу поделиться рассадой, предложила Аврора и тронула игнорантию пальцем, продемонстрировав новую смену цвета до темного бордово-красного. Фаллизия тут же распрямила листья и стала выглядеть точь-в-точь, как обыкновенный базилик. Нужно было видеть в этот момент лицо Адары, со священным трепетом глядящей на леди Малфой, только что приобретшей в ее глазах сияющий нимб над головой. А можно, это же стоит целое состояние. В ее глазах светилась такая надежда и, в то же время, опасение, будто Аврора в любой момент возьмет слова обратно. «Бросьте, мне это растение досталось совершенно бесплатно, по старой дружбе. Только не говорите мне, что ваша семья не может достать его. Оно, хоть и редкое, но для вас ведь нет ничего невозможного. Что вы?» — махнула та ладонью. «Мой отец никогда не купит растение, которое можно использовать в одном единственном зелье. Он считает его дорогим и бесполезным», — пожаловалась она и призналась. «В этом плане он скряга. Но мне оно нравится. Том научил меня получать эстетическое удовольствие от вещей, людей и жизни». Аврора почувствовала, как внутри что-то перевернулось. Могла ли Адара предположить, что юность леди Малфой была связана с этим человеком? И вряд ли она могла подумать, что воспоминания о Томе, каким он был, и в кого его превратила жизнь, что, впрочем, частично оставалось загадкой, приносит боль. Она являлась искренней и открытой девушкой, совсем юной, практически не помнящей войны и не сталкивавшейся с ее последствиями, радовалась простым мелочам и была открытой, как и мать, только не такой несчастной, еще не хлебнувшей сполна. По изменившемуся лицу леди Малфой, Адара поняла, что сболтнула лишнего. «Я что-то не то сказала, если бы она была эльфом, то непременно бы поджала ушки». «Нет, наверное, погода», — неопределенно ответила Аврора, задумчиво взглянув в стеклянный потолок, в который нещадно били крупные капли. «Мое самочувствие целиком и полностью зависит от атмосферного давления». Но Адара не вняла ее словам, а лишь, заняв один из стульев возле письменного столика у большого окна, спокойно заявила: «Я вижу, что Том вам не нравится». Подобное для нее казалось невозможным. «Я знаю, что он целиком и полностью человек моего отца, но он настоящая личность. Он очень умен. Это именно Том приобщил меня к зельеварению и гербологии. Знаете, ведь я не любила эти науки, что говорить, я вообще довольно скептически относилась к учебе. Но Том показал мне». Пока Адара пела ему хвалебные речи, Аврора вдруг вспомнила себя в молодые годы. Наверное, она вела себя точно так же и говорила то же самое. Том умел пускать пыль в глаза, он так легко очаровался Далсууду, так чего же говорить о ее дочери? «Вы любите его?» — этот вопрос сорвался с губ Авроры до того, как она успела подумать о последствиях, Прежде всего, для себя. Простите, Адара, мне не нужно было этого говорить. Она мотнула головой, ощущая, что действительно вмешалась во что-то личное. Вы просто люблю, негромко произнесла та. Антарис знает, он взял меня в жены, смирившись с этим. Я разделяю чувства и реальность. Не беспокойтесь, леди Аврора. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохие вещи. Я бы никогда не совершила ничего опрометчивого. Голос совсем сник, но Адара все равно оставалась оптимистичной. Я знаю, что на замужестве жизнь не кончается. Я буду просто наблюдать со стороны. Почему она так легко об этом говорила, Аврора и представить не могла, но эта девочка так сильно напомнила ей саму себя, что защемило сердце. Бедное дитя смиренно принимало свою судьбу, как когда-то пришлось принять свою Авроре, которую точно так же взяли в жены, закрыв глаза на любовь к тому. «Зачем вы мне говорите об этом? Мне казалось, что я ничего не умею скрывать, да и моя мать наверняка много рассказывала вам о нашей семье», спокойно заявила Адара. Несмотря на свои предыдущие слова о смиренности, повиновении родительским приказам, наконец, верности мужу, Аврора осознала, что для Адары это способ протеста, немного упрямый и глупый, но такой очевидно безысходный, что в ее искренности не оставалось сомнений. Именно поэтому Садалсууда так беспечно упоминает о первой любви своей дочери, превращая все в шутку и романтичную историю, намеренно готовя почву для ее упрямства. И все же, несмотря на свои тараканы, Адара была милой, доброй девочкой, покладистой дочерью и прилежной ученицей Мадридской академии зельеварения, наученной прятать свой характер. В ее глазах внезапно снова загорелся странный огонек восхищения, заставивший Аврору удивленно соединить брови. «Я завидую вам, леди Малфой, вы ведь так счастливы в браке. У вас идеальная семья и любящий муж. Ваш дедушка победил этого ужасного человека, исковеркавшего жизнь моей семье». Эти слова особенно удивляли. «У вас такой прелестный сын. Скажите, как вы это сделали? Как вы стали леди Малфой, счастливой женщиной? Вы преувеличиваете, во всех семьях бывают проблемы. Не каждый брак основан на любви и взаимопонимании. Сейчас я счастлива, но и у нас с мужем были проблемы, пока мы не притерлись и не привыкли друг к другу. Это нормально, то, что вы чувствуете?» Аврора присела на один из стульев рядом с ней и устало помассировала висок. «Вы слишком идеализируете внешний фасад других, посему видите только недостатки своей жизни. Было время, и я думала, что мой брак никогда не принесет мне счастья, но со временем я полюбила своего мужа, однако, скрывать не буду, нам пришлось через многое пройти, чтобы осознать, что можно жить иначе. Не знаю, как обстоят дела у вас с Антарисом, но мы с Абрахасом до свадьбы были лучшими друзьями, которые делились друг с другом всем. Даже больше, я относилась к нему, как к брату, я же была для него сестрой, но не более того». Аврора поразмыслила, стоит ли рассказать немного больше. «Абрахас всегда был очень благородным и добрым человеком, он женился на мне, чтобы спасти от долгов. Это очень длинная история, но он действительно буквально спас мне жизнь». В теплице повисло молчание, слышались лишь звуки дождя и бульканье Непентис Раджа, что переваривал что-то мясное, поданное эльфами, наверное, крысу, хорошо, если не самого эльфа. «Никогда бы не подумала», задумчиво проговорила Адара. «Вы так гармонично смотритесь вместе, что сомнений в том, что вы с рождения созданы друг для друга, не возникает». «Рада это слышать», — с улыбкой отозвалась Аврора. «Значит, мы действительно счастливы».